И несмотря на все это, Ринтен убеждался, что не писать он попросту не может. Радости были мизерны по сравнению с теми муками, которые он переживал за листком бумаги. И все же радости были. Приятно было мечтать о будущей книге, где написанные рассказы имели точное и прочное место. Каждый раз Ринтен выходил из публичной библиотеки, переполненный мыслями. Он не садился на трамвай, а улицы Зодчего Росси, мимо хореографического училища, минуя площадь Ломоносова, выходил на набережную Фонтанки и шел к проспекту Сталина пешком. Ему нравился этот путь, малолюдный, пахнущий талым снегом, который сгребали по всему городу и сбрасывали в теплые воды Фонтанки. На всем протяжении от Египетского моста до проспекта в речку выходили широкие горла труб. По ним вытекали мутные, исходящие паром струи. В морозные дни Фонтанка покрывалась льдом, но возле труб всегда клубился пар, и тускло блестело зеркало теплой воды. На Фонтанку с двух сторон смотрели высокие окна домов. Здания возвышались над водой, как льдистые скалы у мыса Дежнёва. За окнами жили люди, неведомые, незнакомые. Ринтен часто думал о них, и его тянуло посмотреть, что делалось за белыми и цветными занавесками. Краешек чужой жизни еще больше распалял воображение, и мысль дорисовывала то, чего не видели глаза. Самое загадочное явление мира — люди обнаруживали массу сходных между собой черточек. Все человечество было связано неосязаемыми узами, которые надо было отыскивать и выявлять, возбуждая у читателя любопытство и интерес к написанному. Кончался 52-й год. Весной Кайон должен уехать на родину, а Ринтену еще предстояли 2 года учебы. По ночам снилась Чукотка. Ринтен видел себя на мысу, в низкой тугой траве над океанским полным ветра простором. Он пил из горных, рожденных вечными ледниками ручьев, бродил под гудящими от волн скалами и, просыпаясь в ночи, долго не мог отделить городской ночной шум от услышанного во сне океанского прибоя. Тоска по родине поднимала его с постели, и он садился писать о кожаных байдарах, через днища которых просвечивает зеленая морская вода, о шелестящих над низкими косами утиных стаях, о криках птиц над волнами, о своих земляках, рано поутру подтаскивающих вельбот к пенной линии прибоя. Просыпалась и Маша. Она, тихо, чтобы не мешать мужу, вставала с постели и принималась готовить завтрак. На кухне начинали приглушенно переговариваться соседи, и созданный воображением мир рушился от одного услышанного краем уха чужого слова. 29. Чайки кричат над утренним морским берегом. Прибой кипит на холодной отполированной гальке. Торбоза мнут и рушат нагроможденную ночной работой моря гряду. Острый форштевень вельбота ныряет в зеленоватую воду, подымая тучи брызг. Улакцы собираются в море. Вот двое, сгибаясь под тяжестью, несут парусную мачту. Легкие дымки от костров поднялись к небу и тают, пронизанные яркими лучами встающего из моря солнца. А за окном синел зимний ленинградский рассвет, разбавленный тусклым светом электрических фонарей. Позванивал первый трамвай, натужно ревел тяжело груженный самосвал, и стекла окон дрожали, роняя снежинки с морозного узора. Писалось необыкновенно легко, как будто кто-то другой водил пером по бумаге, вязал петли из бесконечной чернильной нити. На узкой кровати спала Маша. Изредка она переворачивалась, и пружины громко скрипели, возвращая Ринтена с берега океана в ленинградский рассвет. Маша что-то сказала. Во сне или наяву? Ринтен подошел. «Кажется, мне пора», — прошептала Маша. «Чего пора?» — не понял Ринтен. «Пора мне в больницу». «А ты уверена?» — растерялся Ринтен. Маша не успела ответить. Она как-то странно изогнулась, закусила губы и зажмурила от боли глаза. Ринтен выскочил в коридор и забарабанил к соседям. Когда он вернулся, схватка прошла, и Маша одевалась. Ринтен накинул плащ и вынырнул в студеную сумеречь раннего утра. Он встал на проезжую часть проспекта и вскинул руки. Остановилась машина, морозно скрипнув тормозами. «Куда?» «Сейчас жена выйдет. Надо отвезти в родильный дом на Васильевский остров», — торопливо сказал Ринтен. «Что в такую даль?» «Надо», — коротко ответил Ринтен. Маша шла спокойно, будто ничего не случилось. Она даже ободряюще улыбалась. Но у самой машины вдруг пригнулась, словно наткнулась на невидимую преграду. С минуту стояла так, вцепившись руками в плечо Ринтена. Шофер осторожно тронул машину. Ринтен обнял за плечи жену. «Ничего, ничего», — говорила Маша, успокаивая взволнованного и растерявшегося мужа. «Все будет хорошо». «Почему женщины рожают по утрам?» Так рожала тетя Рытлина, жена дяди Кмоля. Это случалось как-то неожиданно, хотя вся семья спала в одном пологе, и по ночам дыхание спящих смешивалось. И вдруг в этой тишине начиналась суета. Старших детей уводили в другие яранги, а женщины начинали таинственно перешептываться, отстраняя от всех дел мужчин, которые уединялись где-нибудь в укромном месте и молча взволнованно курили. Потом какая-нибудь из старших женщин приносила весть. Прибыл долгожданный гость. Все оживлялись и выражали желание увидеться с гостем –